Борис Захадер в больнице. Больной, дышите. Не дышите. Ах, милый доктор, не смешите. Вы думаете, вам решать, дышать мне или не дышать? Наковальня. Каждый охотно становится молотом, особенно те, кто понахальней. Но никаким не оплатишь золотом того, кто способен быть наковальней. Новелла Матвеева. Она умеет превращаться. Смотри, полосатая кошка на тумбе сидит, как матрешка, но спрыгнет и ходит, как щука. Рассердится — прямо гадюка. Свернется — покажется шапкой. Растянется — выглядит тряпкой. Похожа на всех понемножку, а изредка даже на кошку. Вероятно, труднее всего превратиться в себя самого. Рыба-рыба. Рыба-рыба, два изгиба, два изгиба, две дуги, два изгиба, две дуги, 104 радуги. Рыба рвется из сети, рыба просит: отпусти. Отпустил ее рыбак, но сказал при этом так: завтра чуть забрежет свет, возвращайся, рыба-кет. Но сказала рыба-кет: нет. Борис Вайнер. Школьная эпитафия. Здесь похоронен дневник Иванова. С ним Иванов обошелся сурово. Но если бы не был суров Иванов, то был бы отец с Ивановым суров. В океане. В океане тьма напастей, и одна другой зубастей. Каждый, кто имеет пасть, норовит на вас напасть. Если вы и сами с пастью, можно справиться с напастью. Если маленькая пасть, можно запросто пропасть. Если вы совсем без пасти, лучше на берег вылазьте.